Пусть она выдавила я из себя. Терпеть нового человека я была не в силах, а к Ире уже привыкла. Вернее, я смирилась с ее существованием. Витя, 2018 год. Я обернулся. За спиной стоял маленький взъерошенный мальчишка. Кажется, из нашего класса. Или нет? В любом случае, был шанс немного узнать об эксперименте. «Я не Биг этот», — признался я. «Я Витя Шевченко». Мальчик усмехнулся, как будто поймал меня на откровенном вранье. «Нет, ты Биг Билл. Как ты заболел? Васьки нет, на смс-ки не отвечает, в чате нет. Ты Биг Билл». Я не стала возражать. Наверное, тут у всех есть свои кодовые имена. «Ну, наверное. А тебя как звать?» Мальчика этот вопрос почему-то очень удивил. Немного подумав, он произнес таинственным шепотом. «Я Стреп». «Все-таки странные у них тут клички. Ты Стреп?» «Не ори», — зашипел он на меня. «Хочешь, чтобы мой ник все знали? И не Стреп, а Ястреб, птица». Похоже, каждая фраза дается ему с большим трудом. «Извини», — сказал я почти шепотом, — «я никому не скажу». «А ты Биг Билл?» Пришлось согласиться. «Откуда я знаю, может, я и Биг Билл?» «Так и знал», — лицо Ястреба посветлело. «Давай в привате початимся». И он тут же достал свой телефон, очень большой, больше его ладошки. И еще, наверное, мне показалось... В общем, он вроде бы развернул его, как свернутый в трубочку лист бумаги. Я сначала заинтересовался, но тут же понял, что опять придется использовать непонятные мне технические штучки, и перепугался. «Стоп, давай без привата, он у меня сломан». От изумления Ястреб взъерошился еще больше и стал похож на мокрого воробья. «Приват», — уточнил он, — «сломан». «Ну, почти. Давай мы так поговорим, языком». Мальчик посмотрел на меня, на телефон, опять на меня. «Ну, ртом поговорим», — объяснил я вслух. До Ястреба наконец дошло. Он медленно спрятал свой аппарат в карман. «Слушай», — сказал я, — «я когда болел, в общем, не все теперь понимаю. Это после болезни, с головой что-то. Мне врачи прописали голосом все время говорить». Ястреба, кажется, немного отпустило. «А, — сказал он, — тогда понятно». Видно было, что он очень хочет рассказать мне что-то важное, но слов не хватает. Пришлось задавать ему вопросы, угадывать ответы и вообще тормошить. Да еще у Ястреба то и дело верещал телефон, и он ловко выхватывал его, бойко что-то набирал и опять прятал. От этих пауз нить разговора рвалась, и я очень устал, зато узнал много интересного. Оказывается, на всех моя речь на математике произвела огромное впечатление. Никто не ожидал, что я смогу так бойко говорить. Я попытался уточнить, что тут такого удивительного, но Ястреб терялся и бормотал что-то вроде: «Ну как же, это же не тест, это же говорить». Еще выяснилось, что все трясутся от приближающейся проверки, во время которой все предметы надо будет сдавать устно. «Вот если бы тесты», — вздохнул Ястреб, — «тогда да. А тут у доски надо стоять и говорить. У тебя получается. Ты как научился?» «Да никак», — честно ответил я. «Просто говорил, и все. Чем больше говоришь, тем легче. Вот ты 10 минут со мной поболтал, уже гораздо лучше говоришь». Тут я немного соврал. Если Ястреб и стал говорить лучше, то самую капельку. Но мне очень хотелось его подбодрить. Еще у меня появился коварный план, как узнать побольше об эксперименте, не задавая прямых вопросов. На прямые вопросы, как я понял, тут редко отвечают. «Да», — согласился Ястреб, задумавшись, — «типа легче стало. А сколько надо в день тренироваться, чтобы... как ты?» Я обрадовался, но не подал виду. Все шло по плану. 2 часа в день», — твердо сказал я. «Мне врач так сказал, а лучше 3». Ястреб насупился. Теперь это был воробей, который сперва намок, а потом вывалился в пыли. «Ясно», — сказал он, — «пока». «Стой!» — я схватил его за рукав. «Ты куда?» тренироваться с мамой, с папой». Я энергично помотал головой. «С мамой и папой не считается. Надо с посторонними общаться. Я, например, с врачом болтал. Так что пошли ко мне домой, мы будем болтать, мама чего-нибудь нам приготовит». «Кому это я должна что-то готовить?» — раздался над ухом веселый мамин голос. Мама обняла меня за плечи и чмокнула в макушку. Ястреб собрался в комок и явно приготовился сбежать. «Мам», — торопливо сказал я, — «это мой одноклассник, я с ним дружу». «Правда?» — обрадовалась мама. «Здорово!» Она подмигнула ястребу. «А тебя как звать, друг?» «Дима», — почему-то просипел он, — «Мухин». «А, так мы почти соседи. Я маму твою неплохо знаю. Сейчас позвоню, предупрежу». Пока мама звонила Диминой маме, ястреб смотрел на нее, даже подрагивая от напряжения. Кажется, ему не очень понравилась идея идти к кому-то в гости. Чтобы подбодрить его, я взял Диму за руку, но он напрягся еще больше, пришлось отпустить. «Вот именно!» Мама прямо светилась от счастья. «Это так здорово, что они не только в виртуале общаются. Да, конечно, я его потом привезу». Ястреб вздохнул и наклонил голову. Он смирился с судьбой. Сначала, как только мы пришли ко мне домой, Дима Ястреб сидел нахохлившись и не только не рассказывал мне ничего, но и не моргал. Напоминание об экзамене его немного взбодрило, и он согласился поговорить. «Расскажи мне», — потребовал я, — «что было, пока я болел?» «Ничего, учились, болтали в чате. Новый Dark Mortal вышел». Он замолчал, честно глядя мне в глаза. «Так не пойдет», — заявил я. «Чему учились? О чем болтали? Что там нового в Dark Mortal? Подробнее надо». Ястреб снова нахохлился. «Слушай», — придумал я, — «давай для начала в города сыграем». Ястреб приободрился и почему-то посмотрел на мой комп. «Это стратегия или РПГ?» «Города — это города. Это специальная игра, чтобы речь развивать». Ястреб с явным сожалением повернулся ко мне. «Я говорю город», — стал объяснять я. «Например, Москва. А ты должен придумать город на А». «Почему на А?» «Потому что Москва кончается на А. Скажи город на А». «Алматы». «Не Алматы, а Алма-Ата». «Алматы», — упрямо повторил он. «У меня там двоюродный брат. Мы каждый день переписываемся». Я не стал спорить. «Алматы — так Алматы». «Хорошо. Значит, мне на И». Я задумался. Ястреб посмотрел на меня с интересом. «Ты выиграл», — признал я. «Нет города на И». Тут ястреб меня удивил. «Нет», — сказал он, — «так нечестно, слишком быстро. Давай я не Алматы скажу, а Архангельск». «Курск». «Курск». «Повторять нельзя». «Тогда Кобрин». Дальше дело пошло веселее. Я тоже однажды загнал Диму в тупик городом Бомбей, но тоже великодушно заменил его на Бобруйск. Потом мы немного поспорили, есть ли такой город Бишкек. Но Дима был так уверен в своей правоте, так грозил, что он сейчас все загуглит, что я испугался и признал свое поражение. И, наконец, вывел разговор на самое для меня интересное, на условия эксперимента.